«У Санди чертовски ловкие руки», — не раз слышал я о себе. «Поработали бы они на морзаводе, да еще в бригаде Баблака, стали бы у них золотые руки. Вот когда мне пригодилась моя рабочая сноровка. Обо мне на корабле говорят так. Санди — славный парень, не боится никакого труда, никогда не хандрит, не ноет, с ним весело». Отзыв этот мне приятен, и сообщаю о нем с гордостью, потому что знаю по себе, некоторые в дальнем плавании тяжелые. Но есть налицо и другой отзыв человека, которого я безмерно уважаю, Филиппа Михайловича Мальшета. Он усомнился во мне как в будущем ученом, исследователе. Это обидно. Но требуется разобраться толково, прав ли Мальшет. Вот мы были на Кубе, простояли там неделю, чинились, запасались водой, были встречи с учеными-океанологами и, самое главное, посетили дом, где жил и умер Эрнест Хемингуэй. Его старика и море я всюду вожу с собой. Я без пяти минут океанолог. По возвращении на родину тут же отправляюсь в Ленинград сдавать экзамены экстернам. Мальшету или моему деду Николаю Ивановичу и в голову не придет, что самое любопытное на Кубе – это дом Хемингуэя. Для них главная работа океанологов – сравнить, узнать, что нового, если надо, поделиться достижениями океанологии и океанографии. Ничего другого для них не существует. Ученый ли я по призванию? Я очень увлекаюсь океанологией. Радостно работать на станциях и по обработке наблюдений. Для меня это как праздник. Но никак нельзя сказать, что океанология для меня все. Далеко не все. До сих пор я, как и в детстве, больше всего все-таки люблю корабли. Во всех портах, на всех стоянках я первым делом интересовался кораблями. Как они построены, их оснасткой, водоизмещением, какие сплавы используются для надстроек, рубок, кожухов, спасательных шлюпок. Особенно меня интересует применение в кораблестроении пластмасс и синтетических материалов, потому что тогда судно легче. Потихоньку от друзей-океанологов я люблю в свободный часок чертить на ватмане. Просто так, для собственного удовольствия. Карандашом, тушью или акварельными красками. Чертежи разных кораблей, будь это барк или шхуна или старинная бригантина. Мысленно я всегда видел свои корабли. Особенно меня преследовал один, на подводных крыльях. Прекрасный, мощный, стройный корабль. Он несся легко, как призрак, чуть касаясь верхушек волн над водой. День ото дня я видел его все яснее. Удивительный корабль. Он совсем не зависел от бури. На нем никто не страдал от качки. Он не мог потонуть. Это не было среднее между кораблем и воздушным лайнером. Это было качественно иное. До чего он был прекрасен. Однажды я не успел спрятать чертежи, и Мальшет, вошедший внезапно, долго рассматривал чертеж. «Странно», — процедил он недовольно, подозрительно глядя на меня. «Никогда не видел, чтобы ты в свободное время занимался океанологией. Ну, хотя бы вычертил разок схему течений или сконструировал самопишущий прибор. Кстати, мне необходим такой, и я никак не справлюсь». «У всякого свое хобби», — уклончиво ответил я. «Когда я работал на кораблестроительном заводе, я зачитывался книгами по океанологии, как романами. Я с удовольствием помогу вам, если сумею, конечно. А вы недовольны мною, Филипп Михайлович?» «Нет, я бы этого не сказал», — подумав, ответил Мальшет. «Ты добросовестный работник, и руки у тебя золотые. Но голова занята чем угодно, только не наукой. Да ты не огорчайся, Санди, просто ты еще слишком молод». Но я огорчился и даже очень. Мне 23 год. Мальшет в моем возрасте создал проект дамбы через Каспий о котором велись дебаты по всей стране.